Глава 4. Сидя в машине, я начала свой анализ случившейся с персонажами истории, в которую оказалась вовлечена по воле легкомысленного Гордеева, будь он неладен. Два преступления, по-видимому, тесно связанные между собой. Это уже не шутка. И кража денег из сейфа выглядела теперь уже невинной шалостью по сравнению с тем, что произошло после. Но предстояло еще выяснить, действительно ли это было убийство. Может быть, и в самом деле несчастный случай. И чтобы ответить хотя бы на этот вопрос, я набрала номер своего давнего знакомого, майора Мельникова. Андрей ответил сразу и моментально узнал меня. «Привет», – сказал он. «Что-то случилось?» «Андрей, ты не мог бы мне рассказать поподробнее о деле некоего Артема Бережного, что был найден мертвым прошлой ночью?» «Не занимаюсь этим делом», – протянул майор. «А ты не мог бы узнать?» – попросила я. «А что конкретно тебя интересует?» «В первую очередь, было ли это убийством?» Андрей помолчал, потом сказал. «Ладно, перезвони через полчаса. Постараюсь тебе помочь». Поблагодарила его и отключила связь, через некоторое время снова набрав тот же номер. «В общем, похоже на убийство, как это ни прискорбно», вздохнул Мельников. «Можно было бы списать на несчастный случай, если бы не гематома у него на затылке, полученная сразу перед смертью. Похоже на удар тупым предметом. А вот смерть наступила от удара виском об угол тумбочки при падении. Видимо, его сначала ударили, а потом он сам упал столь неудачно. В общем, как ни крути, придется разбираться. Если бы не эта гематома», вздохнул он. «Понятно, Андрей, спасибо. Я так полагаю, что разбираться в этом придется не только моим коллегам», улыбнулся Мельников. «И у тебя гораздо больше запала, чем у них». «Люблю свою работу», улыбнулась я, «и не собираюсь ее терять. Поэтому для меня очень важно не уронить имидж лучшего частного детектива». «Этот имидж ничто не сможет уронить», заверил меня Андрей. «Ты уже себя так зарекомендовала». «Ладно, хватит льстить», – отмахнулась я. «Если что, перезвоню». «Давай», – согласился тот и положил трубку. Как всегда, передо мной встал вопрос, с чего начать. Я уже была знакома практически со всеми участниками истории. Была такая вероятность, что преступление совершил кто-то извне, но интуиция подсказывала – искать нужно в том кругу, который тусклым майским вечером собрался за столом в квартире Бережного. Английский такой получается детектив. Почти замкнутое пространство. Все друг друга знают, наверняка имеют между собой интересные и не всегда явные отношения, зубы друг на друга точат. Но, возможно, я и ошибаюсь. Никогда не стоит зацикливаться на одной версии. Может быть, и впрямь окажется, что никто из участников праздничного мероприятия не имеет отношения к смерти Артема. Тем более, что она все-таки случилась не в доме его брата, где происходило торжество. Но начинать все же нужно было с этих людей. И вопрос скорее назывался не с чего начать, а с кого. Безусловно, говорливый Артем Бережнов многое прояснил для меня. И кто знает, не за это ли он был убит? Я вспомнила, что тогда за столом планировала использовать в качестве своего информатора Катю Колокольцеву. Но потом судьба подкинула мне Артема. А сейчас фигура Колокольцевой как-то сама собой выдвигалась на первый план. На всякий случай решила бросить кости, чтобы в случае их категоричного ответа не тратить время зря. Однако кости убедили меня в том, что поспешить все-таки стоит. 13 плюс 30 плюс 2. Это сочетание означает разоблачение чьих-то неблаговидных поступков. Никогда ни к чему и никому не предъявляйте претензий. Ни к прошлому, ни к людям, ни к Богу, ни к судьбе. После такого расклада уже уверенно поспешила к дому Колокольцевых, хотя пока что понятия не имела, чьи именно и какие неблаговидные поступки мне придется разоблачать. Я не предварила свой визит телефонным звонком, решив, что неожиданность в данном случае будет лучше. Уже знала от Бережного, что Катя является скучающей домохозяйкой при стоматологе мужа и не работает, скорее всего, по своему призванию быть бездельницей. Поэтому вероятность застать ее дома была довольно высока. Припарковала свою машину недалеко от подъезда, поставила ее на сигнализацию и не спеша отправилась к своей цели. Я не обратила никакого внимания на Volkswagen, стоявший непосредственно у подъезда, где жили Колокольцевы. Когда уже свернула к подъезду, из автомобиля высунулся молодой мужчина и довольно громко позвал меня. «Татьяна Александровна!» Я тут же обернулась, испытав нечто неприятное. Еще не знала, грозит ли мне опасность, но голос раздался очень неожиданно. Но в следующий момент мои тревоги были развеяны. На меня смотрел своими пронзительными карими глазами журналист Игорь Ломакин. «Может быть, пообщаемся?» – спросил он, видимо, довольный произведенным эффектом. Невольно сделала шаг в направлении машины Ломакина. «Садитесь в салон. Думаю, нам есть о чем поговорить», – продолжил тем временем журналист. Я, чуть подумав, села в машину. Журналист был один, он вальяжно расположился за рулем. «Итак, вы проводите расследование. Я, признаться, тоже», – сразу же стал вещать Ломакин. «И вот результат. Мы с вами идем по одному и тому же следу. Как вы думаете, почему?» «Вам-то это зачем?» – вместо ответа спросила я. «Как это зачем?» – удивился Ломакин. «У меня профессия такая. Репортер называется. И не простой репортер, а криминальный. Хочу сам раскрыть это дело и написать грандиозную статью». «И что же вы здесь делаете? Следите никак?» «Правильно догадались. За Колокольцевой?» «За Колокольцевой», – улыбнулся Игорь. «Подозреваете?» «Подозреваю». Диалог начинал приобретать черты комичности, и я усмехнулась. «И что же вы думаете выяснить в результате своей слежки?» «Что-нибудь да выясню», – уклонился от ответа Ломакин. «А вы хотели просто поговорить с подозреваемой в духе мисс Марпл?» «Не люблю это сравнение», – скривилась я, не став объяснять, что, в отличие от английской леди, являюсь не любителем, а профессионалом. «А если не секрет, то почему в случившемся вы подозреваете именно Колокольцеву?» «А вы почему?» – тут же парировал наглец Ломакин. «Не подозреваю», – ответила я. «Информацию хочу получить, а вы мне мешаете в этом». «Неизвестно еще, кто кому мешает», – сделал слегка обиженный вид Ломакин. «Но это ведь вы остановили меня у подъезда. Значит, не хотели, чтобы я встретилась с Колокольцевой?» «Так мы можем черт знает куда зайти. Скажите еще, что это я во всем виноват». «Вы ведь бойфренд секретарши, человека, у которого украли деньги и убили брата?» «Ну и что? Впрочем, если вы считаете, что я к этому причастен, докажите». «Если надо будет, докажу», – нахмурилась я и собиралась уже открыть дверцу и выйти из машины. Но тут нашу перебранку невольных коллег-детективов прервал выход из подъезда самого объекта внимания – Кати Колокольцевой. Она как-то воровато, оглядевшись, направилась к своей машине, которая стояла неподалеку прямо у моей девятки. «Видите, что я вам говорил?» – восторжествовал Ломакин, поднимая вверх указательный палец. «Она куда-то собралась». «Ну и что?» – по инерции возразила я, уже поняв, что, видимо, мне придется довериться Ломакину как водителю. В данной ситуации сама жизнь подкидывала продолжение в виде слежки за Колокольцевой. Разумеется, нельзя было предположить, к чему это может привести, но других вариантов времяпрепровождения просто не было. «Поехали», – просто сказала я, как только машина Колокольцевой скрылась со двора. Ломакин завел мотор, и Volkswagen двинулся вслед за маленьким «Опелем-кадетом». Ломакин оказался не слишком продвинутым водителем, во всяком случае, к слежке мало приспособленным, но он принципиально не хотел, чтобы я пересаживалась за руль. К тому же, для подобных кульбитов на дороге просто не было времени. Благо, слежка была не очень долгой и не имела никаких особых сложностей. Катя вела машину не слишком умело и, по моему мнению, слежки за собой не обнаружила. Через 20 минут она заехала в один из дворов в районе театра драмы и притормозила около одного из подъездов. Выйдя из машины, она опять огляделась по сторонам, и мне показалось, что в ее поведении проскальзывает некая нервозность, вороватость, свойственная людям, которые не хотят, чтобы их присутствие в том или ином месте было обнаружено. «Кто, интересно, может здесь жить?» – задумчиво проговорил Ломакин, показывая кивком головы на девятиэтажку. Я тут же активизировала свой мобильник и позвонила Бережнову. Через полминуты я знала ответ. В девятиэтажке, у которой притормозила Колокольцева, в квартире номер 98 проживает заместитель Бережнова, Городецкий Аркадий Дмитриевич. Ломакин, естественно, тут же оказался в курсе этого и безапелляционно заявил: «Ну вот и все!» «Что все?» – уточнила я. «Все ясно? Ясно, кто украл деньги? Городецкий и Колокольцева?» «Почему вы в этом так уверены?» «Потому что у них были для этого возможности, больше, чем у других». «И вы полагаете, что они сговорились? Но каким образом? Где точки соприкосновения?» «Этого я пока не знаю, но можно подняться и попробовать подслушать их разговор». «Вы думаете, они станут так орать, что мы услышим через дверь?» – усмехнулась я. «Эх, черт, знать бы раньше, можно было бы жучок поставить», – сокрушенно покачал головой Ломакин. «Да у вас у самого прямо склонность к криминалу», – удивленно заметила я. «Есть такой момент», – признался Ломакин. «Но это же ради торжества справедливости. Я даже думаю», – глаза его загорелись, – «что это они на пару и убили Артема». «Но зачем? И это нужно выяснить», – тут же сказал Ломакин, нервничая и крутя головой. «Мне жаль, что мы напрасно теряем время». «Но не можем же мы туда просто ввалиться», – проговорила я. «Что мы им скажем? На каком основании?» «Так что же вы предлагаете?» – спросил Ломакин. «Ждать», – закуривая сигарету, просто ответила я. «Спокойно ждать, а потом поговорить с Катей, когда она выйдет». Нетерпеливому Ломакину не очень нравилось такое положение вещей, но деваться было некуда, поэтому он вздохнул и стал просто следить за подъездом, где скрылась Колокольцева. Ждать нам пришлось около часа. Ломакин настолько извертелся на сиденье и устал, что в первый момент даже не заметил, как показалась Катя. «Вон она!» – подтолкнула я его в бок. «Давайте-ка остановим ее прямо здесь, так будет лучше». «Давайте!» – тут же согласился уставший от бездействия Игорь и выскочил из машины. «Екатерина! Простите, не знаю, как вас по батюшке!» – бросился он к Кате. «Добрый день!» – Катя вздрогнула. Затем, узнав Ломакина, изобразила на лице приветливую улыбку. «О, привет!» – прощебетала она. «Можно просто Катя? Какими судьбами?» «Вот, случайно увидел вас, решил подойти. А вы какими?» «Я к знакомой приезжала», – с нервным смешком ответила Катя и тут увидела, как я выхожу из машины. Лицо ее потемнело, тем не менее она старалась не терять улыбки и поприветствовала меня. «А вы уже успели познакомиться так тесно, что ездите вместе?» Игриво обратилась она к нам с Ломакиным. «Нет, мы встретились случайно», – ответила я. «Ах, как сегодня много случайностей!» – хихикнула Катя. «Да, и одной из них является то, что в этом подъезде живет Аркадий Дмитриевич Городецкий», – продолжала я. «Это он и есть ваша знакомая?» У Кати забегали глаза, и она их опустила, затем проговорила в сторону. «Допустим, я была у Городецкого, и что здесь такого?» «Ничего. Просто объясните, для чего вы к нему ездили?» «Вы что?» – вздернула голову Катя. «Допрашиваете меня? С какой это стати?» «Вас могут допросить в милиции, если вы предпочитаете этот вариант», – жестко сказала я. «А Ломакин?» тут же влез со следующим вопросом. «Где вы были прошлой ночью, когда убили Артема Бережного?» «Я? Но я же была у мамы и не раз говорила вечером, что мне нужно к маме. Вы сами это слышали?» Взахлеб оправдывалась Катя. «И не знала ничего. Только сейчас узнала, что Артема убили. Мне Аркадий сказал». Я достала мобильник и стала нажимать на кнопки. «Кому вы звоните?» – подозрительно спросила Катя. «Майору Мельникову», – сухо пояснила я, – «на предмет проверки вашего алиби. Сейчас вашу маму допросят и все выяснят. Если вы сказали правду, бояться вам нечего». В Катиных глазах застыл испуг. «Не надо!» – почти закричала она, пытаясь вырвать у меня мобильник. «Не надо, я все расскажу, только маму не трогайте. И вообще, не говорите никому, хорошо?» «Где вы были?» – поднялся голос Ломакина. «Я? А, черт с ним, ладно! У Аркадии я была, здесь!» «Вы его любовница?» – уточнила я. Катя кивнула и полезла за сигаретами. «Да», – сказала она, закуривая. «Теперь вы понимаете, для чего я придумала про маму? Мне совсем не нужно было, чтобы об этом кто-то знал. И угораздило же Артема умереть именно вчера ночью. Если бы не это, никто бы ничего не знал». Катя с жалостью вздохнула и сильно затянулась. «Давайте-ка поговорим поподробнее», – предложила я. «Господи, да о чем говорить-то?» – отмахнулась Катя и снова вздохнула. «И так же все ясно. Вы только Сережке моему не говорите, ладно? А то он меня убьет». «В деле, где замешано убийство, мы ничего не можем гарантировать», – важно заявил Ломакин, словно он вел официально это дело. «И вообще, вы так просто не открутитесь. У нас к вам есть еще ряд вопросов». «Блин, ну не стоять же во дворе», – разозлилась Катя. «Вон на нас уж люди смотрят». «Я предлагаю поехать куда-нибудь для разговора», – предложила я. «Можно к нам в редакцию», – тут же предложил Ломакин, надеясь, видимо, прямо на рабочем месте развенчать благообразные маски истинных воров-убийц и тут же настрочить по этому поводу разоблачительную статью. Вся компания уже двинулась было к машинам, как вдруг из подъезда вышел сам Аркадий Городецкий. Увидев Катю в окружении меня и Ломакина, он в первый момент оторопел, но моментально овладел собой. «Добрый день», – подходя и подавая руку Ломакину, сказал он. «Могу я узнать, что здесь происходит?» «Аркаша!» – Катя с рыданиями кинулась к нему на шею. Городецкий резко расцепил ее руки, бросил на Катю гневный взгляд и еще раз спросил. «Что случилось?» «Аркаша, они все знают! Знают о нас! Аркаша, милый, мне пришлось все рассказать! Я не знала, не успела предупредить маму. Мне пришлось сказать, что была у тебя, потому что они хотели меня обвинить в убийстве Артема». «Что за ерунда?» – поморщился Городецкий и перевел взгляд на меня. «Что это вы тут устроили?» «Просто проверяю алиби всех подозреваемых», – спокойно ответила я. «И решила начать именно с Кати. И как раз оказалось, что алиби-то у нее и нет. А потом она сама рассказала, что была у вас. Кстати, вы это подтверждаете?» «Понятно», – самому себе сказал Городецкий, не отвечая на мой вопрос. «Аркаша, прошу тебя, скажи им, что это не я, пожалуйста!» Катя заплакала и умоляюще посмотрела на Аркадия. «Пусть меня оставят в покое!» Городецкий презрительно оглядел ее перепуганное лицо и сказал: «Езжай домой, мне не звони и вообще сиди дома!» Катя закивала и, не чуя ног от радости, кинулась к своей машине. Поспешно заведя мотор, она покинула двор. Городецкий проводил ее злым взглядом и повернулся ко мне. «Да, она действительно была у меня прошлой ночью», – сказал он. «Сразу от Бережновых поехала ко мне и пробыла до утра, предупредив мужа, что заночует у матери. Понимаю, что значат мои слова, но это так и так рано или поздно всплыло бы. Только не нужно мне читать мораль. Ничего не хочу комментировать». «И не собираюсь», – ответила я. «А зачем она приехала сегодня? Вы же только что провели вместе ночь». Городецкий едва заметно усмехнулся. «Есть женщины», – снисходительно пояснил он, – «наделенные от природы очень сильным темпераментом. Вот она как раз из них. И сегодня она позвонила с этой целью. У меня как раз был часок свободного времени, но мы провели его совсем не так, как она хотела. И позвал ее только для того, чтобы рассказать об Артеме. В конце концов, все равно все об этом узнают». «Понятно», – ответила я. Городецкий повернулся к Ломакину. «Ну а вы, неугомонный журналист», – начал он, – «что здесь делаете? Небось, хотите сенсаций?» Ломакин не ответил, переминаясь с ноги на ногу. «Так вот, юноша», – продолжал Городецкий, – «вас никто не уполномочивал этим заниматься, и разговаривать с вами я не намерен. Так что лучше бы вам уехать. С Татьяной Александровной, так и быть, поговорю. В конце концов, она нанята для расследования». Ломакин начал что-то быстро объяснять, протестуя, но Городецкий, не слушая его, повернулся и пошел в сторону своего подъезда. Я, сожалеюще, развела руками перед Ломакиным и последовала за Аркадием. В его холостяцкой квартире царил образцовый порядок. Ни одна вещь не лежала ни на своем месте, все было аккуратно и строго. «Не выношу бардака», – заметив мой уважительный взгляд, проговорил Городецкий, опускаясь в кресло и указывая мне на соседнее. Я села и, чуть помолчав, сказала: «Понимаю, что попала в не совсем хорошую ситуацию и отнюдь не хочу лезть не в свое дело, но вы понимаете, что если Владимир начнет задавать мне вопросы, то буду вынуждена ему сообщить насчет...» «Не надо», – перебил ее Городецкий. «Сам ему расскажу. Единственное, о чем я попросил бы вас, ничего не говорить Сергею. И не из-за Катьки даже. Просто этому человеку спокойнее будет ничего не знать. Ему вы ничем не обязаны, и он вопросы вам задавать точно не станет». «Можете не сомневаться», – заверила его я. «Я не скажу. Но думаю, что вам теперь не стоило бы продолжать эту связь. Простите, что опять вмешиваюсь не в свое дело». «Это понятно», – кивнул Городецкий. «Сам давно хотел ее разорвать. Просто продолжал по инерции. Катька для меня всего лишь объект удовлетворения естественных потребностей. Как и я для нее. Правда, я для нее еще и левый источник дохода», – усмехнулся он. «Не подумайте, что оправдываюсь. Вообще не очень-то считаю себя виноватым. Никто ее в постель не тащил, она сама захотела. А у меня нет времени на поиски сексуальной партнерши, я постоянно в делах. Почему должен был отказываться? Кстати, отношения со мной никак и ничем не грозят их браку с Сергеем, если, конечно, он будет оставаться в неведении». «Насчет этого не беспокойтесь», – сказала я и встала. «Думаю, нам пока больше не о чем разговаривать». «Да, наверное. С Вовой сам поговорю, как и обещал». «Тогда до встречи», – сказала я и покинула дом Городецкого. Я собиралась посетить еще одного человека, а именно девушку, что обнаружила труп, Олю Бондаренко. Мне нужно было поговорить с этой свидетельницей наедине. Для того, чтобы узнать адрес Бондаренко, мне вновь пришлось обратиться к незаменимому в подобных делах майору Мельникову. Через 5 минут я стала обладательницей искомого адреса. Бондаренко, как и полагалось молодой и глупенькой девушке, выглядела испуганно и растерянно. Когда она увидела меня, на ее лице сразу же отразилось множество эмоций. От нежелания разговаривать до некоего даже заискивания. «Вы не расстраивайтесь, пожалуйста». Я сразу же сочла нужным успокоить Олю. «Мне просто нужно у вас кое-что уточнить. Кстати, в милиции вас допросили?» «Да, я уже 100 раз им все рассказала», – всхлипнула Оля. «А они мне все не верили, вопросы с подковырочкой задавали, как будто это я виновата». «Но вас же отпустили, значит, волноваться нечего», – подвела я черту. «А вопросы подобные они задают всегда. У них работа такая». «А вам это зачем?» «А я частный детектив и расследую это по просьбе брата Артема», — объяснила. «Он мне тоже не верит», — пожаловалась Оля. «Все время на меня смотрел подозрительно и адрес мой записал». «И его тоже можно понять. Собственно, у меня к вам вопрос относительно ваших отношений с Артемом. Они ведь были близкими?» Бондаренко закивала в ответ головой. «Значит, вы были в курсе каких-то дел Артема?» «Знаю только, что он стихи писал», – простодушно ответила Оля. «Он мне их читал даже». «То есть вы встречались не слишком регулярно?» «Я приезжала к нему, когда хотела», – с неким вызовом произнесла Оля. «А Артема это устраивало?» – быстро спросила я. Бондаренко замялась. Помедлив немного, она с прежним апломбом заявила: Артем никогда не говорил мне, что, скажем, завтра мне нельзя приехать. Он, конечно, говорил что-то вроде «жду тебя во вторник», но я могла и в понедельник приехать. Он только удивлялся немного, все говорил «какая Олечка непредсказуемая, порывистая». На глазах Бондаренко снова начали появляться слезы. Я поспешила задать следующий вопрос, стараясь выражаться аккуратно. «А вы ни разу не пожалели о вашей непредсказуемости?» «В смысле? Могло так случиться, что вы приехали не вовремя?» «Я всегда была для него вовремя», – отрезала Бондаренко. «А вот если кто-то приезжал не вовремя, то это уже не мое дело». «Что вы имеете в виду?» Бондаренко нахмурилась. Было видно, что ей не очень-то хочется продолжать разговор на эту тему. «Однажды все-таки что-то случилось?» – не отставала я. Бондаренко снова вздохнула и нехотя сказала. «Точно не знаю, что там получилось, но однажды, когда я приехала без предупреждения, заявился кто-то еще». «Женщина?» «Да, это была женщина, хотя я ее и не видела. Просто слышала их приглушенные голоса». «О чем они говорили?» «Не могла разобрать. А что, это так важно?» «Пока не знаю. Но постарайтесь поподробнее рассказать мне об этом». «А что подробнее-то?» Пожала плечами Оля. «Я приехала, попросила там его шампанское купить, сигареты, а он сказал, что, в общем, он человек творческий, и у него иногда денег не бывает». «И денег в тот момент у него не было?» «Когда я приехала, не было. У Артема вообще всегда было то густо, то пусто. Он говорил, что издательство плохо ему платит». «Интересно все-таки, какое издательство?» Тут же подумала я. «Ну вот, а потом, как он с этой женщиной поговорил, — продолжала Оля, — вернулся в комнату довольный и сказал, что сейчас пойдет и все купит. То есть, наверное, у него там была деловая встреча с этой женщиной. Она, наверное, должна была ему денег. К тому же она богатая, потому что приехала на машине». «А вы откуда знаете?» «А я слышала, как машина отъезжала». «Не помните, что за машина?» «Машина такая...» Бондаренко неопределенно поиграла руками в воздухе. «Иномарка, короче. Я у окна как раз стояла. Темно, правда, было. Видела, как женщина высокая быстро прошла через двор, села в машину и уехала. А Артем сразу в ларек пошел». «Вы бы не узнали эту женщину, если бы увидели?» Оля прикусила губу. Подумала некоторое время, потом решительно замотала головой. «Нет. Я видела ее только со спины, и потом, говорю же, было темно». «А какие-нибудь еще эпизоды из дел Артема вам не запомнились? Он что-нибудь говорил о них?» «О делах?» – неподдельно удивилась Оля. «Нет. А зачем? А Артем вообще-то был деловым человеком?» – уточнила я. «Нет», – признала Ольга. «Он стихи читал, на гитаре играл, пел». «Я поняла, что разговор продолжать бесполезно. Больше ничего интересного, скорее всего, не узнаю. Эпизод с неизвестной женщиной мог ничего не означать, но взяла все-таки его на заметку. Женщина, которая должна Артему деньги. Это само по себе интересно. Но все-таки еще один вопрос у меня был, и я не замедлила его задать. Оля, а Артем не рассказывал вам об издательстве, с которым он сотрудничает?» «Рассказывал», кивнула Оля. «Говорил, что хочет, чтобы его стихи опубликовали». «Это и так понятно», махнула я рукой. «А как называется это издательство?» «По-моему, Парнас», наморщив лобик, припомнила Бондаренко. «Да, точно. Я еще его спрашивала, что это такое, а он мне объяснил, что это гора такая была то ли в Риме, то ли в Греции. Точно не помню. Там все поэты жили, кажется». «Понятно», прервала я ее. «А где она находится?» «Ой, вот этого точно не знаю», – протянула девушка. «Где-то возле Волги. Артем как-то раз собирался туда и сказал мне, встретимся на набережной в 5 часов. Как раз из Парнаса выйду». «Ладно, найду», – кивнула я и уточнила. «Значит, точно Парнас». «Да, совершенно точно, вспомнила», – подтвердила Ольга, и на этом мы с ней распрощались. У дверей я еще раз предупредила ее о том, чтобы она не волновалась, и поехала по своим делам. Обращаться в издательство «Парнас» сегодня было уже поздно, поскольку рабочий день заканчивался, и запланировала визит в это пристанище «Муз» на завтра. Заканчивался второй день расследования.